Вопрос. Можно ли помочь тем, кто находится в аду? Ответ. Нет. Для них уже сделать ничего нельзя. Ни спасти, ни помочь, ни облегчить страдания. Не должно забывать, что великая слава Божия в том и состоит, что Он неоднократно дает возможность душе обрести новую плоть. Сие происходит до тех пор, пока у нее существует хотя бы крохотная способность развиваться.